продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 8. Помню еще, выхожу я раз от старца, слышу, кто-то подъезжает. Выхожу на крыльцо, вижу, офицер, и лица на нем нет. Вид такой страшный. Спрашивает меня, можно ли видеть старца. Я говорю, что старец в затворе и никого не принимает. А он мне в ответ прерывающимся голосом. Попросите старца меня принять, иначе я лишу себя жизни. Я испугался. Иду к старцу, говорю ему «так и так». Он говорит «впусти его». Я пошел за приезжим и ввел его к старцу, а сам вышел перед крыльцом, там, где ждал офицер, и вижу, на дрожке крупными буквами начертано 3 раза. «Преподобный отче Сергий, помоги мне!» Видно, в крайней нужде был этот человек. Я постоял, да потом подумал. Как же это я его так к старцу одного впустил? Вид у него страшный. А ну как, он моего старца убьет. Испугался я и пошел к дверям его келии. Все было тихо. Только слышны были глухие рыдания приезжего и тихий голос старца. Уезжая, офицер сказал, что открыл старцу то, чем он мучился 5 лет, что старец спас его от гибели, и теперь он совсем спокоен и счастлив. В чем было дело, он не сказал. После смерти старца я вскоре возгордился по греховности своей, кое-кому из братьев советы давал, и ко мне приходили. Даже старцем прикинулся, вот как я возгордился. А сам ничего не знал, ничему не научился, а дело не молитвы Иисусовой, только от других понаслышке знал. Потом меня перевели в Засимову пустынь, игуменом поставили. Когда я приехал, здесь одни были бедные деревянные строения, да деревянная ограда кругом. А вот как Господь все устроил, помимо наших трудов, снисходя к нашей немощи. И вот здесь я весь в дела ушел, о молитве не родил, из Марии в Марфу превратился. А в монастыре трудно жить. В житии святых мучеников Евлампия и Евлампии сказано, когда мучили святого Евлампия, бросили его в котел с маслом горящим, а он восхвалял Бога, как бы не чувствуя мучений. И пришла его сестра Евлампия с твердым намерением пострадать вместе с ним, и он стал звать ее к себе. Святая Евлампия, желая войти к нему, ухватилась за край раскаленного котла, страшно обожгла себе руки и не могла войти. Когда же святой позвал ее опять, она с разбега сразу впрыгнула в котел и умерла с братом мученическую смертью. Память их 10 октября. О монастыре и о жизни в нем не мечтайте. На все да будет воля Божия. Вот я в монастыре весь свой век прожил, а ничему не научился. Недостойный игумен. Скоро предстану пред лице Божие. А с чем предстану, не знаю. Ничего не имею, кроме грехов. Помните всегда завет Спасителя. Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Читайте непременно молитву Иисусову. Имя Иисусова должно быть постоянно у нас в сердце, уме и на языке. Стоите ли, лежите ли, сидите ли, идете ли за едой, и всегда-всегда повторяйте молитву Иисусову. Это очень утешительно. Без нее нельзя. Ведь можно молитву Иисусову и короче говорить. Это отцы святые советуют для новоначальных. Это полезнее и крепче будет. Помните 6 слов. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Повторите медленнее. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешную». И еще медленнее. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешную». Так хорошо. Учитесь самоукорению. Без него нельзя. Вот я 50 лет в монастыре живу. Мне 76 лет. Слепой. Еле ноги передвигаю. И только потому меня Господь милует, что я вижу свои грехи, свою лень, свое нерадение, гордость свою. И постоянно себя в них укоряю. Вот Господь и помогает моей немощи. Беседа 3. Я не знал, что вы здесь. Садитесь. Я вам книжечку приготовил. Письма старца отца Леонида. Почитайте. Это очень интересная книжечка. Только я не насовсем вам ее дам. Что теперь кругом делается? Трудно вам жить среди такого развращенного мира. Меня все спрашивают, конец ли это мира? Что можем мы на это ответить? Спаситель сказал, о дне сём и часе никто не знает, ни ангелы на небеси, а только Отец ваш Небесный. Я думаю, что это еще не конец, но сердце Божие к нам теперь близко. Не до конца прогневается Господь. Он милостиво хранит нашу обитель под покровом Матери Божией. И опять будет мир и тишина. Господь нас помилует за веру нашу. Все-таки еще многие веруют, и многие молятся еще на Руси. А книжечка отца Леонида очень интересная. Великий это был старец, отец Леонид. А его старец был отец Феодор Санаксарский, тоже великий старец, а он был учеником молдавского старца Паисия Величковского. Слыхали про него? Вот у него чудная книжечка есть о молитве Иисусовой. Так отец Леонид, ему духовный внучек приходится. Очень хорошая эта книжечка. Молитва — это главное в жизни. Если чувствуете лень, нерадение, как вы говорите, что же делать? Таков уж есть человек. А вы молитесь Богу в полном внимании, просто, как дети, говоря слова молитвы самому Господу. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Господь сам знает, что вы грешная. Так и молитесь. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Так легче, короче, и лучше будет внимание удерживать на словах. Вот так и молитесь. Да укрепит вас Господь Бог. И за меня иногда молитесь так. «Спаси, Господи, и помилуй Германа». Так и говорите. Не надо ни игумена, не иеромонаха, а просто «Спаси, Господи, и помилуй Германа». Молитесь обо мне так. Помоги вам, Господи. Беседа 4. Любить надо Господа, ведь Господь добрый, Господь кровь свою за нас пролил. За это надо Господа благодарить и, как дети Отца, молить простить нам наши грехи. Молитесь стоя или даже сидя, ведь Господь видит, что вы дети маленькие, сил у вас мало. Он не взыщет, просто говорите с Господом, ведь Он так близок к нам. Святитель Тихон Задонский так молился, «Кормилец мой, батюшка». Вот как он Господа призывал, «Вникайте в каждое слово молитвы умом. Если ум отбежит, опять его возвращайте». Принуждайте его тут быть, а сами языком слова молитвы повторяйте. Так будет хорошо. а сердце пока оставьте, и не думайте о нем, довольно вам такой молитвы. Главное, чтобы чувство самоукорения неотступным было, чувство своей греховности и безответности перед Богом. Разве это трудно? Говорите: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную», и чувствуйте, что говорите. Вы говорите: «Страшно». Но разве сладчайшее имя Господа может быть страшно? Оно благодатно, но надо произносить его с благоговением. Епископ Феофан говорит: «Надо стоять перед Богом, как солдат на смотру». А укорять себя надо не только в делах плохих. Дел-то греховных у нас может быть и немного, а за мысли греховные тоже отвечать будем. Люди мирские и не знают, что такое помыслы. Они каются только в делах. А монахи все свои мысли перед глазами имеют, в греховных помыслах каются и себя за них укоряют. Один мирянин даже соблазнился этим. Книгу какую-то издали, в ней про помыслы, какие являются, написано было. А мирянин-то и говорит: «Вот чем монахи занимаются, вот какова святость их жизни». Монахи за это по смирению себя укоряли. Делами-то они не грешили, а мирянин не понял того и соблазнился. Так что миряне и не знают про это делание монашеское. В книгах обыкновенно об этом не пишут, а за помыслами надо следить. А главное, на них не останавливаться, скорее укорить себя да помолиться Богу. Если себя не укорять и своей греховности не чувствовать, можно в прелесть впасть. Вот один монах, я его сам знал, он до сих пор в одном монастыре просфоры продает. Если пойдете туда, можно его увидать. Нарочно-то не ходите, это может быть и не полезно. Так, без дела, в мужские монастыри не ездите, а разве если что нужно будет, и вы там будете вспоминать мои слова. Вот этот монах, кажется, послушником еще тогда был, захотел молитвою Иисусовую заниматься, не узнав как следует о ней, и начал заниматься. Появились у него чувства отрадные. И он думает, что это уже плод молитвы, и все больше и больше надмевается. Видения у него начались, а он все утешается. И казалось ему, что будто он порой ходит в чудном саду. И так всякий раз ему отрадно было молитву начинать. Только один раз поговорил он с кем-то из знающих, и его спросили, вникает ли он в слова молитвенные. А он даже и не знал, что это нужно. А как начал он вникать в слова да укорять себя, так и пропали чувства утешительные, да видения всякие. Потому что все это неправильно. Смирение, самоукорение да простоты держитесь. Беседа пятая. Что же могу я вам сказать? Ничего не могу я сказать. Сам ничего не знаю, ничему не научился. А что же еще могу сказать другим? Ведь я не ученый, вы понимаете? Мало ученый. Ведь как меня учили-то? Читать научили по псалтире. Отче наш, Богородицу. Это когда мне 8 лет исполнилось. И больше ничему не учили. Хотелось бы дальше поучиться. Спросили, что книжки стоят? Говорят, 5 рублей. Откуда же нам было такие деньги взять? Так я 8 лет свое образование и кончил. Совсем необразованным остался. Ничего не знаю. А хотелось бы тогда еще поучиться. Беседа 6. Все жду смерти, а смерть ко мне не приходит. Вот думал, не доживу до 77 лет. А 20 марта исполнился мне 77-й год. И вот уже 13 дней я прожил 78-го года, а все смерть не идет за мною. На что я живу? Кому я нужен? Всем я в тягость. Братья терпят меня, спасибо им, не выгоняют. А я лентяй живу, ничего не делаю, на соблазн другим. Братья кругом работают, трудятся, а я лентяй ничего не делаю. Недостойный монах, недостойный игумен. В монастыре живу уже 55 лет и ничего не сделал, о монашеской жизни и понятия не имею. Вот мой старец, отец Александр, жил 70 лет, преподобный Серафим — 70 лет, отец Амбросий Оптинский — 73 года. А какие светильники были! Истинные старцы, подвижники. А я 77 лет прожил и не сумел угодить Богу. И с чем предстану я, окаянный, на страшный суд Божий? Всем меня наделил Господь, привел 22 лет в святую обитель в 1866 году. Через 8 лет меня посвятили в иеродиаконы, а в 1885 в иеромонахи. И в схиму Господь меня облег. Все мне даровал Господь, а я ничего не сделал, ничем не угодил Богу, и страшусь праведного суда Божия на страшном суде Его. Обитель вся устроена трудами братья, все они у меня хорошие, труженики, послушные такие. Один я им показываю пример лени и нерадения. 26-го был день моего ангела. Ведь меня Гавриилом звали. Родился я 20 марта 1844 года. Беседа 7. Слово отца игумена Германа о схиме. Многие монашествующие боятся схимы, боятся накладывать на себя обеты, которых сдержать не смогут. Была у отца Александра, моего старца, духовная дочь, монахиня Ефросиния. Она потом у меня исповедовалась и умерла 2 года тому назад. Я ей все говорил: принимай схиму. А она мне отвечала: «Батюшка, да разве я могу? Разве я достойна?» А я ей отвечал: «Кто же из нас-то достоин? Кто может считать себя достойным? Мы только смиряться можем и смирением дополнять дела, которых у нас нет. Какой я схимник? Господи, Ты видишь немощь мою, никуда я не гожусь. Без Тебя, Господи, я ничто». Кончина отца схиигумена Германа. Светильник догорает, свеча угасает. Отходит от нас батюшка, он какой-то совсем неземной стал, весь в небе, в молитве. Душа его уже давно переселилась туда, где он собрал себе трудами всей жизни своей сокровище неоскудеваемое, а с нами только дух его в слабом теле. И как умилительно смотреть на святого старца теперь особенно, последние дни его жизни. Каким он был всегда истинным строгим монахом, таким он остается и до конца. Постоянное во всем себе понуждение, самоукорение, слезы о грехах своих. Когда заболел батюшка, ослабел, он очень волновался, все торопился, хотел куда-то уходить. Собирался, все звал меня с собою. «Пойдем скорее, пойдем. Да куда мы, батюшка, пойдем? В Кремль пойдем или поедем в Крым? Ведь у нас обителей много». И все торопил батюшка, все понуждал себя. 3-го дня его соборовали в келье. Соборовали отец Дионисий, отец Митрофан и мы с отцом Мельхиседеком. Отец Алексий молился с ним. Батюшка лежал на постели. После соборования батюшка поуспокоился, но очень был слаб. Последние дни батюшка совсем ничего не ел, только принимал святые тайны. И когда говоришь ему: «Батюшка, вы бы покушали немного», он отвечает: «Только бы Господь не лишил нас небесной пищи», и плачет. Батюшка так слаб, что встать уже не может, и все лежит, и смотрит на небо туда, куда стремится, чего жаждет его душа, смотрит на небо, а лицо у него чисто ангельское, тихое, кроткое. Сегодня утром как будто подобрее был батюшка, приобщился и сам прочел громко всю молитву: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». В обращении батюшка все тот же, каким был всю жизнь, никаких послаблений. Принес я ему днем кашку рисовую, молочную. Батюшка покушал немного, а я спрашиваю: «Батюшка, кажется, хороша кашка?» А батюшка говорит: «Нет, не хороша». Отец Мельхиседек подошел к нему и тронул его, а батюшка ложкою ударил его по руке. А отец Пантелей мне говорит: «Знает батюшка, что делает, это он тебя учит». Он считал всякое самоволие недуховным. После обедни 27 июня отец Иннокентий послал всех монахов проститься с батюшкой. Батюшка сидел на постели в своей келье в сером подряснике. Лицо у него было светлое, ясное, кроткое, как у ребенка. Отец Мельхиседек стоял у аналоя в противоположном углу. Отец Иннокентий подошел к батюшке и сказал, что мы пришли проститься. После нас подошли Ольга и Анна Патрикеевы. Их уже батюшка не узнал. Когда мы поклонились батюшке в землю, отец Иннокентий сказал: «Батюшка, это прощаются с вами, просят у вас прощения. Скажите им что-нибудь». Батюшка поднял глаза к небу и тихо сказал: «Нам нужно теперь всем готовиться в небесной обители». Отец Иннокентий сделал знак, что пора, и мы ушли. Старец скончался. Об обители он предсказал, что пока он жив, она будет цела, а как скончается, ее закроют. Так и было. После его смерти и погребения ее закрыли. Это было в 1923 году.